Таджикская народная сказка. Алчный кади. В переводе с арабского кади – религиозный судья. Было ли не было, жил один бедняк. Сколько ни трудился он в своих местах, никак не мог избавиться от бедности. Решил он идти на заработки в дальний город. Попрощался с родными и пошел. Долго ли, мало ли шел, пришел. Стал ходить по домам, искать работы. Ни от какой работы не отказывался. Никогда не говорил: «Это мне тяжело, это трудно». Какую работу ему не предлагали, охотно брался за нее и делал свое дело всегда на совесть. А деньги, что получал за работу, тратил только на еду. Все, что оставалось у него, он прятал в мешочек и думал: «Поработаю еще немного, скоплю побольше денег и вернусь к родным». Так проработал он несколько лет и тяжелым своим трудом скопил целую 1000 таньга. А для бедняка это большие деньги. Вот бедняк и стал раздумывать, стал беспокоиться. Не случилось ли бы беды, не пропали бы мои деньги. Если буду носить их с собой, могу обронить или потерять. А то проведает о деньгах какой-нибудь разбойник, ограбит меня и убьет. Если я спрячу деньги, где живу, и там могут они исчезнуть. Выследит кто-нибудь, мало ли дурных и хитрых людей. И лишусь я моих денег, и вернусь к родным с пустыми руками. Так раздумывал бедняк и не знал, что ему делать и как поступить. Наконец он решил про себя так: «Отдам-ка я мою 1000 таньга на хранение кади. Говорят о нем, что человек он благочестивый и честный. У него-то мои деньги будут в сохранности. А когда задумаю ехать на родину, возьму их у кади и уеду». Так рассудил бедняк, и с такими мыслями пришел он к кади. Кади принял его и спросил: «Что тебе нужно?» «Хочу, господин, отдать тебе на сохранение мои деньги. Более надежного места мне не найти. Сбереги их, пока я живу и работаю в этом городе». Кади взял у бедняка мешочек с деньгами и степенно сказал: «С превеликим удовольствием исполню я твою просьбу. Верно ты сказал, более надежного места для хранения денег тебе не найти». Бедняк ушел, а кади пересчитал монеты и спрятал их в свой большой сундук. Через некоторое время бедняк собрался ехать на свою родину. Пришел он к кади и сказал: «Верни, господин, мне мои деньги. Завтра я уеду из вашего города». Кади взглянул на бедняка и сказал: «А о каких деньгах ты говоришь?» «Да о той 1000 таньга, что я оставил тебе на хранение». «Видно, ты с ума сошел!» — закричал кади. «Когда ты давал мне деньги? Вот что выдумал! 1000 таньга! Да 7 поколений твоих предков не видели сотни таньга! Откуда же ты мог взять 1000 таньга?» Бедняк стал напоминать кади, как он принес ему свои деньги и что говорил при этом, но кади и слушать его не хотел. Затопал он ногами и кликнул своих служителей. «Бейте этого обманщика!» — крикнул он. «Гоните его в шею! Пинайте его ногами в спину!» Служители кади набросились на бедняка, жестоко его избили и выгнали. Со слезами и причитаниями пошел бедняк по улице. «Пропали зря мои тяжелые труды, пропали мои деньги, присвоил их алчный кади». А в это время по улице шла женщина. Услышала она причитание бедняка и с укором сказала ему: «Любезный, что случилось? Почему ты, взрослый человек с бородой, и в челме идешь и плачешь, как маленький ребенок?» Бедняк печально сказал: «О, сестра, если бы ты знала, как меня обманули! Я столько лет надрывался на тяжелой работе, ел недосыта, не высыпался, скопил с великим трудом 1000 таньга, и вот лишился их. Знала бы ты об этом, не стала бы укорять меня. Расскажи мне, что с тобой случилось», — потребовала женщина. И бедняк рассказал ей, как лишился он своих денег. «А еще говорят, что этот кади человек честный и благочестивый», — с горечью прибавил он. Женщина с сочувствием выслушала рассказ бедняка и сказала: «Не печалься, еще не все пропало. Пойдем со мной, я что-нибудь придумаю». Женщина пришла к себе в дом, достала шкатулку и сказала своему маленькому сыну: «Сейчас я пойду с этим человеком к кади. Ты иди за нами, но не приближайся к нам. Старайся, чтобы тебя никто не видел. Спрячься и жди, когда кади отдаст этому человеку его деньги. Как только увидишь, что кади протягивает руки, чтобы взять эту шкатулку, подбеги и скажи: отец вернулся с верблюдами и грузами». Мальчик сказал: «Хорошо, так все и сделаю». Женщина взяла шкатулку и вышла на улицу вместе с бедняком, пошла к дому кади. А в отдалении за ними шел ее сын. Перед домом кади женщина сказала бедняку: «Я войду первая, а ты входи следом за мной». Когда женщина вошла в дом кади, тот взглянул на нее и на ее большую шкатулку и сказал: «С каким делом ты пришла ко мне, сестра?» Женщина сказала: «Может быть, господин, ты знаешь меня? Я жена богатого купца Рахима. Муж мой повел свой караван в далекие города и неизвестно, когда вернется. Вот уже несколько ночей я не могу спать спокойно. Около нашего дома ходят воры. Видно, они хотят ограбить нас. Я собрала все наши деньги, и богатство, и золото, и серебро, и драгоценные камни, и наполнила ими вот эту шкатулку. С трудом я принесла ее к тебе, такая она тяжелая. Будь добр, прими ее на хранение. Когда вернется мой муж, он сам возьмет у тебя эту шкатулку». Кади поднял шкатулку и убедился, какая она тяжелая. Руки у него затряслись от жадности, и он подумал: «В этой шкатулке, по крайней мере, будет 40 или 50 тысяч тенге. Немало, видно, в ней драгоценных камней. Я слышал, что этот Рахим очень богатый купец». «Хорошо, хорошо, сестра, — сказал кади, — сохраню твои сокровища. Будь уверена, не пропадут они в целости, все верну, не исчезнет ни одна тенге». Но женщина взяла из рук кади свою шкатулку и спросила: «Правду ли все мое вернется ко мне?» «Не сомневайся, сестра, — воскликнул кади, — о честности и благочестии моем знают все жители этого города». В это самое время в дом кади вошел бедняк. Увидел его кади и очень обрадовался. «Сам Бог привел сюда этого человека, — подумал он. — Нет лучшего случая, чтобы показать этой женщине мою честность. Отдам этому бедняку 1000 тенге, а взамен возьму эту наполненную драгоценностями шкатулку. Она стоит этого». И кади сказал женщине: «Повторяю тебе, сестра, дом кади — самое надежное и самое безопасное место. Твоя шкатулка будет храниться здесь еще лучше, чем она хранилась бы у тебя дома. В любое время, когда вернется твой муж, или ты сама пожелаешь, ты получишь твои драгоценности в целости». Служители кади и все присутствующие закивали головами. «Правду говорит кади, надо верить каждому его слову». А кади как бы случайно увидел бедняка и громко воскликнул: «Вот и этот бедняк отдал мне на сохранение все свои сбережения. 1000 тенге! Сегодня утром он пришел ко мне и потребовал свои деньги, но я не узнал его. Ошибочно принял за мошенника и обманщика и не отдал ему деньги. Если он приведет кого-нибудь, кто знает его, я тут же возвращу ему деньги». В ответ на эти слова кади женщина сказала: «Господин, мы знаем этого бедняка уже почти 2 года. Он пришел в наш город и занимается здесь паденной работой». Кади с самой ласковой улыбкой воскликнул: «Так ты знаешь этого человека? Так в чем же дело? Эй, брат, подойди ко мне и возьми свою 1000 тенге, скорее возьми». И кади достал из своего большого сундука деньги, отсчитал 1000 тенге и торжественно отдал их бедняку. «Ну, сестра, теперь ты убедилась в том, как я храню чужие деньги и как возвращаю их владельцам», — промолвил кади. «Оставляй же у меня свою шкатулку и иди спокойно домой». И он уже протянул руки, чтобы взять шкатулку. Но тут с улицы вбежал мальчик и сказал: «Эй, мать, иди скорее домой! Отец вернулся с верблюдами и грузами и ждет тебя!» «Ну, раз мой муж приехал, теперь мне нечего бояться воров, кади», — со смехом сказала женщина. «Теперь он и сам сумеет уберечь наши драгоценности и без помощи благочестивого кади». С этими словами женщина взяла свою шкатулку и вышла из дома Кади вместе с бедняком. «Любезнейший», — сказала она, — «никогда не надо отчаиваться. Знай, что нет такого хитреца и плута, которому бы все его хитрости и плутни всегда удавались. Иди к себе на родину и отдыхай после многих лет скитания в чужих краях. Пользуйся своими трудовыми деньгами». И они попрощались и расстались.